Глава вторая. «Иди к черту, Артур!» Я пятилась, пока не уперлась в противоположную стену коридора между двумя другими дверьми в номера. «Я уже очень много о чем жалею. Ты себе не представляешь!» От боли в груди было сложно говорить. «Иди к черту! Ты и твоя шлюха!» «Она не шлюха!» — закричал Артур, повисая на дверном косяке и поднимая ногу, в которую впился осколок. С нее тут же закапала кровь. «Не смей ее так называть!» Я перестала его слушать и побежала в сторону лестницы. Стук каблуков звонко отражался от стен, будто больно ударяя меня. Или это мое разбитое вдребезги сердце так громко бьется, пытаясь не замереть навсегда. Он еще ее и защищает. Ни меня, ни свою законную жену, которой клялся вечной любви, пока смерть не разлучит нас. «Она не шлюха!» — послышалось за спиной. «Она...» Дверь пожарной лестницы, отрезавшая звук голоса Артура, так громко хлопнула за моей спиной, что я вздрогнула как от удара и тут же осела на пол, сжалась в комочек, обнимая свои колени. Мне больше не за что хвататься, не за кого. Мой муж, моя опора и смысл жизни оказался грязным предателем, для которого я, похоже, совсем ничего не значу. Вот так и разрушаются сказки для маленьких наивных девочек, которые верят в любовь. В один день розовые облачные замки, которые построил прекрасный принц, оказываются сотканными из паутины лжи. А сам принц — циничным равнодушным обманщиком. В моей маленькой сумочке, висящей через плечо, пиликнул телефон. Я тут же вспомнила о подругах, с которыми проводила вечер в баре отеля. Они, должно быть, уже хватились меня. Но как только я вынула аппарат и разблокировала экран, меня ждала еще большая пощечина от жизни. «Сегодня идеальный день для зачатия ребенка», — сказала приложение для планирования беременности. Я задохнулась от этой безумной иронии. Захотелось зарыдать и одновременно рассмеяться, как безумный. Столько месяцев высчитывать дни, проходить обследования, пить препараты, чтобы получить вот это в самый подходящий момент. Вселенная, умеешь ты размазать тонким слоем. Только я собралась смахнуть уведомление, как раздался звонок. И я вместо того, чтобы сбросить его, случайно приняла. «Ника!» — муж прокричал в трубку, даже к уху прикладывать не пришлось. «Мне твое гребаное приложение прислало сообщение. Живо домой, чтобы к моему приезду лежала в кровати, раздвинув ноги. Ты поняла меня? Даю тебе последний шанс». «Ты мне?» — я едва не потеряла дар речи от шока. «Последний шанс на что?» «Стать матерью моего ребенка, а не разрушать все из-за какой-то ерунды!» Я с силой швырнула телефон, и он со звоном покатился по ступеням лестницы. Я видела, как смялся корпус, как пошел трещинами экран, и тут же погас. Хотелось еще и сверху на него запрыгнуть и топать ногами, пока не вколочу его в серый холодный бетон. И Артура туда же. Ребенка он захотел. Я побежала вниз по лестнице с риском споткнуться на высоких каблуках и свернуть себе шею. Может, так было даже лучше, проще пережить предательство мужа, его наглость, его чудовищное предложение. Сделать ребенка прямо сейчас. Вынуть свой детородный орган из одной женщины и всунуть в другую, чтобы сделать наследника. Потому что приложение так сказало. Потому что он... Я притормозила на первом же пролете и повисла, схватившись за перила. Слезы горячей волной брызнули из глаз, будто только сейчас прорвало клапана. Застонав в голос, я согнулась от боли в груди. Артур сам меня заставил ходить по врачам и поставить это чертово приложение. Это он хотел ребенка. Он воздерживался от близости, чтобы сделать это в день, назначенный моим женским календарем. Воздерживался. Это слово вдруг приобрело совершенно новые краски. Он воздерживался от секса со мной, но совсем не обязательно с этой куклой, своей любовницей. Хрупкой голубоглазой блондинкой, так похожей внешне на меня. Боже мой, какой же это бред. Надо прийти в себя, надо что-то сделать. Я не хочу больше никаких детей с ним. Вообще не хочу. Хватит с меня. Я оглянулась на телефон, все еще лежащий на ступенях чуть выше. Надо хотя бы симку вытащить, а то я даже позвонить никому не смогу. И мне мама не сможет дозвониться и начнет психовать. Подруги с ума сходить тоже будут, если я исчезну без предупреждения. От этой прагматичности меня едва не затошнило. Но пришлось вернуться и подобрать разбитый смартфон, вздохнуть с горьким сожалением, убирая его в сумку. Но не о том, что топовый айфон последней модели, подаренный Артуром совсем недавно, я так быстро лишила жизни. А о том, что сам муж лишил жизни меня. Моей привычной, устоявшейся за 2 неполных года нашего брака, жизни. Оставшиеся 2 этажа я прошла как зомби, даже не запомнила, как оказалась внизу. Перед глазами стояла нестираемая теперь картина. Мой Артур, обернутый простыней, и другая женщина в одном номере отеля. Его слова звучали у меня в ушах, как на повторе. «Я мужчина, мне нужен секс, и я занимаюсь сексом». Как все просто. Выйдя в холл отеля, я огляделась сквозь пелену слез, стерла щек разводы, почти уверенная, что испорченный вечерний макияж меня превращает в настоящую уродину. Плевать. Сейчас мне на все совершенно наплевать. Ресторан отеля находился за стеклянной перегородкой, и из фойе были видны столики и бар, где отдыхали гости. Я сразу заметила, что мои подруги переместились с узких неудобных стульчиков бара, где я их оставила, за круглый стол с мягкими креслами у окна. Правда, пустого места за столом нет, словно про меня забыли. Как быстро. Хотя какая разница? Я все равно не могу вернуться к ним и, как ни в чем не бывало, продолжить праздновать предстоящую свадьбу одной из подруг. Это только Артур на такое способен. Начинать и заканчивать, несмотря ни на что. Я на негнущихся ногах и, сжимая разбитый телефон в руке, прошла к бару в ресторане, где перед этим купила бутылку шампанского. За стойкой меня увидел симпатичный молодой бармен и сначала улыбнулся, а потом нахмурился на мгновение. Должность заставила его снова натянуть фальшивую улыбку при виде бледной зареванной клиентки. Я облокотилась на стойку, словно у меня закончились все силы. Я и правда выжатый лимон. «Все хорошо? Шампанское понравилось?» — решил уточнить он, не знаю зачем. «Сюрприз удался?»